У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сённяшнюю перадачу пачнём з пытання, якое хвалюе нашага пастаяннага буркатуна і непрыхільніка з наднарачы. Дык вось, гражданскі селянін хоча запытацца, хто будзе карміць Беларусь, калі не стане на пасадзе Лукашэнкі? Хацела бы вызнаць праз вашу радыёстанцыю, хто будзе карміць Беларусь, калі не стане Лукашэнкі? Вось, хто? Глебецкі будзе карміць Беларусь. Дзіўнае пытанне, мушу прызнаць, асабліва ад чалавека, які нарадзіўся яшчэ пры бацьку Сталіне і дажыў да бацькі Лукашэнкі, памяняўшы на сваёй жыццёвай дарозе шмат іншых бацькоў у двукоссі, накшталт Хрушчова або Брэжнева. Яны што, усе вас кармілі? Вы толькі сядзелі, а яны вам есці падносілі тры разы на дзень? Нават чалавеку, які сядзеў у гулагу, есці задарма, як мне здаецца, не давалі. Я, што праўда, у гулагу не сядзеў, але на маім жыццёвым шляху памянялася таксама шмат бацькоў народу. Хоць гэта было не ў Савецкім Саюзе і Беларусі, а ў Польшчы. Адзіным бацькам, які сапраўды мяне карміў у маім жыцці, быў мой уласны бацька, Уладзімір Максімюк. Але і то да нейкага часу. Калі я ўжо падрос, я стаў дапамагаць свайму бацьку пракарміць мяне. Паколькі я мужыцкае дзіця, дык я дапамагаў яму сеяць і жаць жыта, садзіць і капаць бульбу, вывозіць на поле гной. Зараз я ўжо гэтага не раблю, бо жыву ў горадзе. Але таксама не адчуваю, што нехта мяне корміць. Я цяпер сам бацька і кармлю сябе самога ды сваіх дзяцей, якія пакуль яшчэ не сталі самастойна зарабляць. І я зусім не лічу, што мяне корміць бацька Абама, хоць я працую на радіо, якое фінансуецца амерыканскім кангрэсам. Наогул, калі казаць пра такіх бацькоў пры ўладзе, дык варта было паставіць пытанне ў другі бок. Хто іх корміць, а не каго яны кормяць? Іх, іхніх ахоўнікаў, іхнія спецслужбы, іхніх сакратароў ды адміністрацыю, якія жыта не сеюць і бульбы не садзяць, не кажучы пра вываз гною на поле. Яшчэ дзіўнейшае, што наш слухач з наднарачы як быццам ведае адказ на гэтае адваротнае пытанне. Можа, Лукашук будзе карміць народ Беларусі, або Ян Максімюк з магістранскімі сваімі нахільнасцямі будзе карміць Беларусь. Народ Беларусі будзе заўсёды карміць сам сябе. Я таксама буду карміць і кармлю Беларусь народу. Нават у сваёй вёсцы, гэта хацеў сказаць нарашанскі селянін. Ну, вядома ж, гэта народ, які корміць бацьку, а не наадварот. Але чамусьці ў вашай галаве якраз наадварот, прынамсі час ад часу. Аказваецца, вялікую цікавасць выклікала слухачка, якая ў мінулых званочках зачытала нам даўгаваты тэкст супраць гэтак званых еўрадыктатараў, якія, паводле яе, робяць свае цёмныя падкопы пад Беларусь. Я назваў той званок дзеля жарту палітінфармацыяй. Адгукнуліся на тое тэлефанаванне тры асобы. Што ў званочках цётка гаворыць Беларусія і называе еўраімперыялістамі? Еўраамерыканскія імперыялісты. Дык гэта, мне здаецца, што гэта стыль камісара чырвонага з беларускай думкі. І гэта ён, а то гэта загатоўкі, гэта чётка іх агучвае. Гэта ідэалагічная яго праца супраць Радыё Свабоды. Дзякуй, Міхась. Об очередной зачитанной, как я назвал, политинформации. Ну, что зачитанное, это, может, и неплохо. Меньше воды, меньше ненужных слов. Только вот, похоже, человек читает чужие мысли, интонации выдает. И не только. Что ж автору? Самому боязно высказаться? Позиция его стара и до сути знакома. Вечно загнивающий капитализм. Детство эту пропаганду помнит. Но представьте себе чисто умозрительно. Завтра вдруг откроются двери во все стороны света с возможностью для каждого разместиться там, где душа пожелает. Представили? Думаю, что и Россия будет слабым конкурентом в этом выборе. Виктория. Да, политинформация у опушных звоночках Яна Максимюка. Так, як казаліся там розныя расійскія словы, бударажаць, ачараднога, предостаточно засарает, выдае, что политинформацию робила белоруска по походжанню. Это наше тутэйшее вымаўленне под российский копыл. Только неприемно зусім другое. Спадарение у парта, подкреслено у парта, кажа Белоруссия. И политичная ее промова некультурная. За увага тем, кто допомагал спадарине складать политинформацию. Но что это такое? Халявщики. Ниже плинтуса опуститься. До речи, плинтус – это пригоже. Необходная пригожость. Но поспробуйте оставить новую подлогу без плинтуса. И что это будет? Наближаются выборы в Палату представников. У краіне ідзе выбарчая кампанія. Адны выступаюць у дзяржаўным эфіры, іншыя ў нашым, бо ў дзяржаўны іх не пусцілі. Адны за байкот, іншыя супраць. Але адчуванне такое, што ад гэтых выбараў людзі ніякіх зменаў наогул не чакаюць. От, была адна палата, неўзабаве будзе другая, а што нам ад гэтага? Адна Ларыса, якой мы ўжо даўно ў нас не чулі, як здаецца, ускладае пэўныя надзеі на гэтую кампанію, прыгадваючы выбарчыя абяцанні 18-гадовай даўнасці. І яшчэ доктор Пасноў, які наўпрост звязвае выбары з Еўропай і чарвівымі яблыкамі. Вось меркаванні. Да выбару засталося менш месяца, а я так не ведаю, як лепш паступіць. Ідзі ці не ідзі галасаваць. Разумею, што гэта не мае ніякай карасці, але я дома лічу глупствам. Ну, я хацеў бы спытацца ў экспертаў якіх-небудзь, хай бы пасаветавалі, як нам лепш зрабіць. Можа пайці забраць бюлетэні і не галасаваўшы сыйці. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Я на выборы пойду, хотя считал и считаю их нелегитимными и незаконными. И вот почему. Возьмем так называемую контрактную систему. Как можно не пойти на выборы, если потом высчитают и накажут любого человека, от уборщицы до директора завода. Пока будет контрактная система, свободных выборов не будет. Или еще пример. Я, детский доктор из Витебска, знаю, что стоит, какая цена того видимого благополучия, что сейчас на так называемой процветающей Витебщине, северной столице, что стоит за этими фасадами, за этими улицами освещенными, за этими рюшечками, вывешенными на деревьях. Я знаю, какая нищета и голь, какие страдания и мучения людей стоит за этим, какие низкие зарплаты. Но я не могу об этом сказать, только лишь на свободе, либо в народной воле, либо на Белсате. Как может врач себе позволить купить компьютер, выйти в интернет или жить нормально? И такой я не один. И, к сожалению, врачи, связанные контрактом, боящиеся потерять и этот буквально кусочек хлеба, конечно, придут и проголосуют так, как нужно власти. И это очень жаль. И учителя, и все. Вот яблоки на дороге продают. Наши белорусские яблоки, маленькие, драненькие, все почти червивые. 5, чуть лучше 6 тысяч, а совсем хорошие 7-8 тысяч. Это при таком, что природа дала шикарнейший урожай яблок. Их полно на деревьях. А цены страшные. Заходишь в нашу систему Евроопт, сеть магазинов, связанных с европейской продажей. Вы знаете, виноград там можно купить уже по 7-8 тысяч и достаточно неплохой. Груши и многие-многие фрукты. Я уже несколько лет держу столько благодаря системе Евроопта. Так что, может быть, не стоит, голосуя сегодня за Беларусь, бояться Европы. Давайте будем голосовать за будущее Беларусь, за Европу, за европейский стиль жизни. Наближаются выборы. Выступають ті, хто хоче попасти в палатку працівників. Обіцяють поліпшити життя, забезпечить жильом, вернуть уклади. До речі, про уклади. 18 років тому назад обіцяли, а ось, як кажуть, і панині там. Єрмакова обіцяла, що це питання вирішиться праз 10 років. Великі тобі дякую за такий прогноз. Уже половина людей не дочекалась. А зараз і другая палова не дачакаецца. Увесь час чую абіцанкі і адны абіцанкі, а цены растут, и грибы у лесе. На выборы треба идти, не треба никакого бойкота. Бо бойкот будет еще гош. Лариса, город Минск. Никакого бойкота не будет. Потому что за тыдень до основного дня голосования, 23 вересня, на дотерміновку погонять у першую чергу армію да міліцію. Погонять строем. Хоч не хоч, голосуй. Так само погонять студентов. Не проголосуєш, отлічим з учоби. Так само не оставить поза увагой і працьовних на предприємствах. Для їх так само є удавка. Не проголосуєш дотерміново, не протягнем контракт. Вот и все. А кроме того, завсёды найдутся дурни, которые сами пойдут и проголосуют дотерминово. Что касается Юлиана, Ян, я хочу вам сказать, что, вы знаете, вот сходить ли на выборы, это вопрос, сходить ли на Блюменштрассе, потому что на избирательном участке Ермошина там организует настоящую блюменштрассовскую засаду, где выборы без выбора, и в этом плане надо же понимать, собственно говоря, смысл Блюменштрассе как избирательного участка. Чего варты люди, которые позволяют себе загнать на дотерминовое голосование? Начальник погрожает контрактом. Так ни контракт, ни працовный кодекс, ни один иной документ, регламентующий працу, не обязывает человека голосовать. И это абсолютно не в компетенции начальника вам тут нечто указывать. А когда он это делает, и он нарушает ответный артикул криминального кодекса, превышает владу и службовые полномочия. Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипович. Я на фарс, который у нас называется выборы, не пойду, буду варить борщ на кухне. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Оппозиция призывает к бойкоту этих выборов. Хотя оппозиции на данный момент нету. Но дело не в этом. Кто будет бойкотировать эти выборы? Больные и особо одаренные пенсионеры пойдут голосовать за представителей цыганского табора. Косоголовых военных и ментов заставят это сделать. На предприятиях то же самое. Даже досрочно заставят проголосовать. Контрактная система. Так о чем можно говорить? В каждом избирательном округе уже все знают, кого назначат, они изберут. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях «Радио Свободу» в братской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. После двух дзён технічных праблем на беларускім тэлебачанні аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандру Мілінкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатам. Сям'я хакеіста Руслана Салея выехала ў Яраслаўль, дзе пачынаюцца жалобныя імпрэзы ў памяць пра каманду «Лакаматыў», якая загінула год таму. Актывіст АГП Алег Корбан стварыў новую моладзевую арганізацыю «Альтэрнатыва». Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаны Шабакеева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакеева. У Казахстане з беларускім пашпартам затрымалі набліжаную асобу прэзідэнта Бакеева, які знайшоў прытулак у Аляксандра Лукашэнкі. Агенцтва ЗША па міжнароднаму развіццю выдзеліла Беларусі амаль 2 мільёны даляраў на развіццё аграэкатурызму. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Рукі прэч ад пазняка. Вось пад такім лёзунгам Андрэй з Салігорску мінулым разам пакрытыкаваў нашу Вікторыю за ейную крытыку Зянона Станіслававіча Пазняка. Андрэєва тэлефанаванне спарадзіла некалькі новых на гэтую тэму. Можна крытыкаваць Пазняка ці не? і кому можна розв'язувати йому шнуровки, а кому ні. Послухаем. Все ж я вирішила потелефонувати. Сказати дякую моєму своєчиннику, не ведаю його ім'я, який виказав рашуче слово у бок Вікторії. Руки преч від Зянона Пазняка. Я скажу наступне гэтай Вікторії. Нешановная мною особа, ви як мильний пухір, надутий і пустий. Ён лопається, і від його нічого не застається. Навіть успомінув. Зянон Станіславович, великий білорус, високородний, світлий чоловік. От серця від його йде любов, а від вашого серця сходить жовть горка і прикре. Ви ніколи не бачили, не чули цього чоловіка, не читали його книг, і він патріот. А ви його називаєте агресивним націоналістом. А хто ви? Манкуртка? Гомосоветикус? Ви не вартая побач їм стать, шнурки його чоловіку розв'язати. І коли гэта ви ўжо авалодаеце нашай цудоўнай беларускай мовы, якая займае па прыгажосці, мілагучнасці другое месца пасля італійскай мовы. Яўгенія Казлова з Вуршы. Прывітанне, спадар Ян. Вось вы кажаце, каб не было сумна, абавязкова трэба крытыкаваць апазіцыю. І асабліва Зянона Пазняка. А гэта занадта добра выходзіць менавіта ў Вікторіі. Згодна. Калі яна час ад часу уподобляецца Лукашенко, які таксама пры гэтым кожны раз крыўляецца. Такія крытыкі, нават калі яны неўзабаве пачнуць размаўляць на чыста беларускай мове, наўряд ці будуць бліжэй да тых, хто зараз ахвяруе сваёй свабодай, здароўем, жыццём. Ім ніколі не зразумець, чаму за бела-чырвона-белы сцяг Сергей Коваленко добровольно терпит такие покуты. А Дмитрий Дашкевич стойко тримая удар от подлости улады. Видовочно слегчей и небеспечней критиковать тих, кто еще на воле, чем катал от деячей улады. При этом, прикрываясь высокомовными словами об демократии на радио «Свобода», ухвалять в эфире явно заказные и образливые выказывания. А с иншого боку, позбавлять махчимости отказать на хамские выпады, альбо на ваши конкретные пытания, типа «За что хвалить БНФ? Хороша демократия». Сподяюся, после моего звонка вы повеселели. Болечу вас так само оппозиции. Татьяна, Минск. Шановная Евгения и Татьяна, я повеселел, бо я завсёды отчуваю себе веселей, коли, ослуховываючи звонки за опошний тыдень и рыхтуючи передачу, знаходжу телефонование от вас. Але я и засмутился, бо лечу, что непотребно вы допустили такий жорсткий и в певных моментах на вас неважливый тон у адрес Виктории. Яна, хоть и шмат у чим с вами не погаджается, николи не выступала у таким, мяко кажучи, неприветливым ключи. Я крыху вагаўся, ці даваць гэтае тэлефанаванне ў эфір, бо адчуваў, што Вікторія можа і пакрыўдзіцца. Не так на вас, як на мяне за такія званочкі. Але паглядзім. Бараніць Вікторыі я тут не буду, бо яна і сама ў змозе пастаяць за сябе. Паважаны спадар Андрэй, я понимаю ваше возмущение моей критикой в адрес Зенона Станиславовича. Действительно, в известном смысле он для многих является путеводной звездой и большим авторитетом, вполне заслуженным. Это образованный человек, известный политик, отличный оратор, активный поборник национальной идеи. Все это не может не вызывать уважения. Однако, задайте себе вопрос, постарайтесь всесторонне проанализировать и по возможности беспристрастно на него ответить. Почему в одни единственные действительно демократические выборы он проиграл Лукашенко? Я разумею, что ситуация с Зяноном Пазняком, як политиком, не такая, як з іншими политиками. Ён у выгнанні, у яго няма таких магчымасцяў, каб адказаць на критику, як у іншых апозицыйных политиков у Беларусі, не кажучи про магчымасці уладаў. Але я принципово не погаджаюся, что ёсць политики, ці то ва уладзе, ці то ва апозиції, яких трэба поставить поза межами критики, з уваги, наприклад, на их ранейшие заслуги. У политики заслуги, конечно, лічацца. Але у палітыцы выйграе той, у каго не большыя заслугі, а, так бы мовіць, большы дар пераконвання людзей. Ну, якія ў Аляксандра Лукашэнкі былі заслугі перад народам у 1994-м, калі ён стаў прэзідэнтам? Амаль дакладна нуль, праўда? А людзі чамусьці яго выбралі? Чаму? Дык вось, Вікторія стараецца растлумачыць, чаму тады не выбралі Пазняка і чаму цяпер яго не выбіраюць, калі можна так сказаць. Магчыма, яна памыляецца. Але ці варта нам затыкаць ёй рот? Притым, зауважце, Вікторія не саромеецца прызнацца, што ў 1994-м галасавала за Лукашэнку. Як, дарэчы, 80% тих, що пішли тоді на голосування в другому турі. Ну, невозможно Лукашенко спокойно слушать. Да уж, выбрали в 94-м году. Будь он не ладен, этот выбор. Я считаю это своей самой большой ошибкой в жизни. И наказана тем, что полностью обманута в своих ожиданиях. Если бы я одна такая была, вот в чем беда. Ну, покуль что, с Викторией разобрались. Принамсі, до наступного тыдня. Тепер час на тяжкое питание. Чи можете ви відказати, чому Мартино вже у нас не міністр заміжних справ? Такий ж був добрий, по-моєму, міністр, і культурний, і знаючий за республіку, вже стояв добре, і раптом немає його ніде ніяких тлумачень. Подумайте крихи і відкажіть нам. А скільки було міністрів заміжних справ у Білорусі при Лукашенку? Чи відаєте їх імени і гади, коли вони були міністрами? Я, признаюся без розгаву, не заглядуючи в інтернет, так і не дав би ради відказати на це питання. І я ведаю чому. Бо, незалежно від того, хто був міністром заміжних справ у Білорусі, то заміжну політику країни визначав і так один чоловік. А тому вже яка різниця, хто у Білорусі був яким міністром? І так, як каже наш нарачанський слухач, кормить їх один і той самий батько. Я ще одне питання. Не надто кап тяжкоє. А хто буде працювати біля станка? Ось це тема, яка існує в Білорусі. Так ось, коли повисить потребування при прийомі цих хлопців, які хлопці марать, що вони будуть юристами, менеджерами, нехай йдуть до станка. Я вельми підтримую цю ініціативу. Відказ залежить від того, який станок маєте на увазі. Коли ви маєте на увазі станок, яким відточується деталі з металю або дерева, так яка різниця, хто при їх буде працювати? У теперішній ситуації проблема не у недохопі людей, а у недохопі цехів со станками, у яких люди могли б і охотно схотіли б працювати. Питання ваше набиває глибійший сенс, коли мець на увазі той станок, який друкує гроші. Ось тут саправди або кого не поставиш. Але питання, хто буде обслуговувати гети станок, це не питання про едукаційну систему в Білорусі, а хоча й питання про її політичну систему. На закінчення короткий дайджест телефонування без моїх коментарів. Що ще хвалювало нас на минулому тижні? З вашої передачі услышав новость о том, что Лоран Ринич, бывший гендиректор Пиздрева, задержан в Польше. Я читал где-то, что он был вообще в Лондоне, скрывался там, где и Тамара Винникова, президентская управляющая Национальным банком, вот, с 10 или там сколькими миллионами долларов он открывался. Ринич тоже белорусский олигарх, приближенный к Лукашенко, поэтому мы в Пинске, никто нас не сомневается, что он и убежал просто потому, что, видимо, Лукашенко лично, да, никто в этом у нас не сомневается, что Лукашенко лично приказал его выпустить за границу. Гродно, четверг. Бабульки продают городину. Подходит милиционер. Я вам сказал, русским языком уходите отсюда. Здесь запрещена торговля. Вы что, не понимаете русский язык? Уходите. Так отказала женщина. Я не разумею русского языка. Я стою на своей белорусской земле. И ты меня не прогонишь, а разумеешь меня и белорусскую мову, ты разумеешь? Мы все стояли, не чекали такого, але все віншавали эту женщину, радовались, что она могла сказать и поперечить. Бо мы ж не можем поперечить. Скажут, что мата ругалась. Угу. Это вот так треба придумать. Что старые люди матом ругаются и штрафы им дают по 800 тысяч. Я живу в городе, а земельный участок у меня есть у деревни. Там стояла давно, годов 20, ржавая танковая бочка, якую недавно украли. Написал заяву в райотдел милиции. А я, зная, что милиция может зробить любую провокацию, коли я ей не понравлюсь, то я боюсь с ней встречаться. А вдруг она скажет, что я там размахивал руками и ругался матом. Вот так эта влада создает сама себе проблемы. Моя фамилия Малявка, я живу в Орше. Слушаю радио «Свобода», слежу за новостями. В общем, людям не дают многим поднять голову. рыбами держат. А пишут, что вот у нас, в нашем болоте, самое лучшее. Ну, если вы это отвлекуете, спасибо. Вот слушаю ваше радио, и у меня такое мнение мое. Что ни слова-то все не так у белорусских, это дрянно, это улады, я не такие дрянные. Вот слушаешь, ну ничего позитивного, все не так, не так, я гэтак, я те дрянные улады, я не всех мучаю, я не всех арештовывают, сажают. Тут так. А выйдешь на улицу, поглядишь, люди, как люди ходят, и парфумом пахнет, и кругом все продают, и добро все. А тут все, послушаешь, это ваша радость, так все не дрянно. У нас вокруг еще революционная большевистская площадь Ленина, памятники Ленина, улицы Кострышницкие, Ленина, улица Володарского, Урицкого, Маркса и так далее, и так далее. Так вот, Ленин сказал, что государство – это орудие, аппарат насилия одного класса над другим. Ну и я лечу, что... У нас два класса. Один класс – чиновенство, а другие – это рабочее и працовное селянство. Одни каштовности створяют, а другие – улады делят. И самое интересное, что они кажут улады, все одни же до самой-самой макушки, что они меня обороняют. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на них отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.